А Морозко, не получая поддержки, исходил зловещей тоской и знал, что скоро запьет, если не удастся рассеяться на горячем деле. Первый раз в жизни он сам боролся со своим желанием, но силы его были слабы. Только случайное обстоятельство уберегло его от падения. Забравшись в глухое место, Левинсон почти потерял связь с другими отрядами. Отрывочные сведения, которые удавалось иногда собрать, рисовали жестокую картину развала и мучительного тления. Кованный смертью сапог безжалостно раскидывал муравейники, а обезумевшие муравьи или в отчаянии кидались под сапог, или беспорядочными толпами расползались в неведомые дали, чтобы сгнить в собственной кислоте. Тревожный улахинский ветер нес дымные запахи крови. По вкрадчивым таежным тропам, где много лет уж не ступала человеческая нога, Левинсон связался с железной дорогой. Ему сообщили, что вскоре должен пройти эшелон с оружием и обмундированием. Железнодорожники обещали точно указать день и час. Зная, что рано или поздно отряд все равно откроют, а зимовать в тайге без патронов и теплой одежды невозможно, Левинсон решил сделать первую вылазку. Гончаренко спешно начинил фугасы. Туманной ночью, пробравшись незамеченным сквозь неприятельское пекло, взвод Дубова внезапно появился на линии. Товарные вагоны, прицепленные к почтовому поезду, Гончаренко оторвал, не задев пассажирских. В грохоте взрыва, в динамитной гаре взметнулись над головой лопнувшие рельсы и, вздрагивая, рухнули под откос. Берданный затвор от фугаса, зацепившись шнурком, повис на телеграфном проводе, заставив вследствие многих ломать голову над тем, кто и зачем его повесил. Пока рыскали вокруг кавалерийские разъезды, Дубов с навьюченными до отказа лошадьми выжидал на Свиягинской лесной даче, а ночью увильнул в Щеки. Через несколько суток был в Шебыши, не потеряв ни одного человека. «Ну, Бакланыч, теперь держись», — сказал Левинсон. И в зыбком его взгляде нельзя было прочесть, шутит ли он или всерьез. В тот же день он раздробил хозяйственную часть, раздав по рукам шинели, патроны, шашки, сухари, оставив сколько могут поднять заводные лошади. Вся Улахинская долина, вплоть до Уссури, была занята неприятелем. К устью Ирохедзе стягивались новые силы. Японская разведка шарила по всем направлениям и не раз натыкалась на дозорных Левинсона. В конце августа японцы двинулись кверху, шли медленно, с большими остановками, от хутора к хутору, ощупывая каждый шаг, разбрасывая по флангам частые охранения. В железном упорстве их движения, несмотря на его медлительность, чувствовалась уверенная в себе, разумная и в то же время слепая сила. Разведчики Левинсона возвращались с дикими глазами, а сведения их противоречили одно другому. «Как же так?» — холодно переспрашивал Левинсон. «Вчера, говоришь, они были в Соломенной, а сегодня утром в Монакине. Что же они назад идут?» «Не знаю», — заикался разведчик. «Может, то передовые были в Соломенной? А откуда ты знаешь, что в Монакине главные, а не передовые?» «Мужики сказывали. Дались тебе мужики. Как тебе было приказано?» Разведчик тут же сочинял замысловатую историю, почему не удалось проникнуть вглубь. На самом деле, напуганный бабьими россказнями, он не доехал до неприятеля верст 10, просидел в кустах, раскуривая табачок и дожидаясь, когда удобнее будет вернуться. «Ты бы сам сунулся», — думал он про Левинсона, — глядя на него затаенным мигающим мужицким взглядом. «Придется тебе самому съездить», — сказал Левинсон Бакланову. «Иначе нас тут как мух прихлопают. Ничего не поделаешь с этим народом. Возьми кого-нибудь с собой и поезжай чуть свет». «А кого взять?» — спросил Бакланов. Он старался быть серьезным и озабоченным, хотя все внутри билось в тревожной боевой радости. Как и Левинсон, он считал нужным прятать истинные свои чувства. «Возьми кого хочешь, хотя бы новенького, что у Кубрака, Мечка, что ли. Кстати, проверишь, что он за парень, а то говорят про него нехорошее, может, и зря». Разведка подвернулась Мечку как нельзя кстати. За короткое пребывание в отряде он скопил такое количество невыполненных дел,